Возможно, это вершина их молодой жизни, пик радости. Возможно, каждый потом, сидя где-нибудь в Париже или работая в лагерных мастерских по пошиву брезентовых рукавиц или по вязанию картофельных сеток, они все будут вспоминать этот странный первомайский праздник в квартире Литвиновых. Сломанную гитару так никто и не спел, и сломанно же хула-хуп. Эта зарубежная диковина была сведена на нет в восьмерку одним пьяным орлом по скручиванию подков. Опа! Полное одиночество в этой квартире, полный народу. Можно закурить, можно взять журнал «Кабиета из Жичи, Польша». Но тоска смертельная по Марусе и Бубу, которые они забыли и тихо смеются на балконе, обиваемые майским ночным ветерком, в толпе других курящих. Специально не пошла, осталась тут, избавиться от этого наваждения. Может, кто-нибудь подхильнет, и можно будет отвлечься, поговорить, но никто не подходит. Все слоняются с ошалелым видом, тут же сидят на полу, в кухне все забито, в спальне опять-таки не протолкнуться. Там Сапгир, Холин и Сева Некрасов, поэты. Там младший Крапивницкий. И наша девушка, беленькая, большеглазая, бледная, как смерть, понятно почему. Старуха, 22 лет, остановившимся взором, смотрит мимо балкона. К ней и приближаться-то незачем. Все написано на лице. Любовь, ревность, обида. Уйти, уйти, думает эта беленькая сама про себя. Надо уйти раз и навсегда. Но она не уходит. Любимая подруга возвращается с балкона. Тихо смеется над нашей бедняжкой. Говорит, скукотища какая тут. Говорит, ты сегодня клево выглядишь. Все на тебя смотрят. Обрати внимание. И мученица теплеет. Безумная ее любовь к этим двоим. А Боб остановился с каким-то диким в бороде и дает ему сигарету и прикурить. Это художник Зверев. Сколько ему жить-то осталось? Но поживет еще у своей старухи Асеевой, которую все это знают. Он ласково называет как-то вроде Бездюля. Безумная любовь к Бобу. И такое чувство, что без Маруси невозможно существовать. Маруся — красавица. И запоминает английский словарь столбцами. Даже сама пугается и швыряет словарь под кровать. Но не это важно. Маруся — всеобщая мать, пригревает, снисходительно ко всем. Маруся сама себе шьет и вяжет. У нее мама тоже просто мечта, тоже жалеет всех вокруг. Как блондиночка любит Марусину маму, как любит. Маруся стоит у книжных полок и не ведает, что мама ее умрет через 2 года, и Маруся сразу же после похорон мамы родит недоношенного сыночка, но не от Боба. Боба уже не будет на ее горизонте, давно его нет. Он бросил Марусю, как только она забеременела, хотя проявил заботу, сам достал ампулу и вколол ей укол. Был страшный вечер при настольной лампе, обошлось без больницы, без аборта. Никто ничего так и не узнал, ни дома, ни на филфаке, но все это будет иметь далеко идущие последствия для Марусеньки: опухоль, операцию, трудные роды и так далее. Когда он сказал Марусе, пришел в очередной раз и сказал со своей знаменитой улыбкой, что очень сожалеет, но больше ничего у них не будет, она чуть не покончила с собой. Пошла, проводила Боба до его подъезда и на обратном пути шагнула под машину, закрыв глаза. Но он, как выяснилось, шел следом за ней и спас, обхватив руками, привел ее к ней же домой, трахнул, но через час все-таки удалился со своей волчьей ухмылкой. Жизнь его, видимо, протекала уже в иных мирах, он шел навстречу своей гибели, как потом оказалось. Как потом оказалось, он незадолго до того лихо украл с международной полиграфической выставки монографию Босха. Такой вид спорта. В результате был выгнан из своего архитектурного института, и это как раз и была эпоха укола при настольной лампе и прощания. А затем Боб, проще простого, никому не сказав ни слова и никого собой не обременяя, даже специально порвав с друзьями, был взят в армию с третьего курса, и там, в далеких семипалатинских степях, облучился на полигоне и вернулся домой уже списанным инвалидом, правда, без диагноза белокровия. Тогда такие диагнозы вслух не произносились. Так что, когда он через 2 года пришел домой к матери и отчиму умирать от белокровия с копеечной пенсии, Марусенька уже была замужем, бегала к матери в онкологию, держалась молодцом и готовилась к родам. Боб и Маруся перезванивались. Наша вторая героиня, беленькая, тоже родила в тот год, на 3 месяца раньше Марусеньки. Была неожиданно для себя счастлива и любила своего мужа и сына, забыв обо всем на свете. Она знала от Маруси обо всех перипетиях, но позвонить Бобу не решилась. Наверное, многие не решались ему позвонить в те поры. Такова человеческая психология. Неудобно как-то звонить приговоренному. «Ну как ты? Что ты?» А он в ответ: «Что должен говорить?» — спрашивается. Дело кончится тем, что они обе, обнявшись, будут плакать на похоронах Боба, когда гроб с его немыслимо исхудавшим телом пойдет вниз под траурную физгармонию Донского крематория. А сейчас Маруся стоит в литвиновской квартире и не знает, что в конце концов все ее раны зарастут, все затянется теплым покровом жизни. Деточки оклемаются, а ее собственная красота так и останется при ней. Никому не нужная, мужу тем более опасная, чувственная красота, приманка для автобусных знакомств, для служебных дней рождения и приключений в командировках и домах отдыха. А та, которая так страдала и так любила прекрасных своих друзей, Марусеньку и Боба, на всю жизнь запомнит эту теплую первомайскую ночь, когда они втроем шли, торопились к закрытию метро. Боб с Марусей и она сбоку, и как они облегченно хохотали, уйдя из скучного дома. А майская ночь плыла всеми своими звездами над Москвой рекой. Вверху и внизу тоже мерцали теплые огни, и очень хотелось плакать от счастья, видимо, от счастья. В садах других возможностей. Новые Робинзоны. Мои папа с мамой решили быть самыми хитрыми и в начале всех дел удалились со мной и с грузом набранных продуктов в деревню, глухую и заброшенную, куда-то за речку Мору. Наш дом мы купили за небольшие деньги, и он стоял себе и стоял. Мы туда ездили раз в году, на конец июня, то есть на сбор земляники для моего здоровья, а затем приезжали в августе, когда по заброшенным садам можно уже было набрать яблок, терновки, сливки и одичавшей мелкой черной смородины, а в лесах была малина и росли грибы. Дом был куплен как бы на развал. Мы жили и пользовались им ничего не поправляя, пока в один прекрасный день отец не договорился с шофером, и мы весной, как только просохло, отправились в деревню с грузом продуктов, как робинзоны, со всяким садовым инвентарем, а также с ружьем и собакой, борзой, красивой, которая, по всеобщему убеждению, могла брать осенью зайцев в поле. И отец начал лихорадочные действия. Он копал огород, захватив и соседний участок, для чего перекопал столбы и перенес изгородь несуществующих соседей. Вскопали огород, посадили картофеля 3 мешка, вскопали под яблонями. Отец сходил и нарубил в лесу торфа. У нас появилась тачка на 2 колесах. Вообще отец активно шуровал по соседским заколоченным домам. Заготавливал, что под руку попадется: гвозди, старые доски, толь, жесть, ведра, скамейки, ручки дверные, оконные стекла, разное хорошее старье, типа бодеек, прялок, ходиков, и разное ненужное старье, вроде каких-то чугунков, чугунных дверок от печей, заслонок, конфорок и тому подобное. Во всей деревне было 3 старухи. Анисия, совсем одичавшая Марфутка, и рыжая Таня, у которой единственной было семейство, и к которой на своем транспорте наезжали дети, что-то привозили, что-то увозили, привозили городские банки консервов, сыр, масло, пряники, увозили соленые огурцы, капусту, картошку. У Тани был богатый погреб, хороший, крытый двор. У нее жил какой-то замученный внук Валерочка, вечно страдавший то ушами, то коростой. Сама же Таня была медсестра по образованию. Образование она получила в лагере на Колыме, куда Таня была отправлена за украденного из колхоза поросенка в возрасте 17 лет. У Тани не зарастала народная тропа, у нее топилась печка, к ней приходила пастушиха Верка из соседней обитаемой деревни под названием Тарутина и кричала еще издалека. Я наблюдала: «Таня, чаю попить! Таня, чаю попить!» Бабка Анисия, единственный человек в деревне, Марфутка не в счет, а Таня была не человек, а преступник. Сказала нам, что Таня в свое время была здесь, в море, завмедпунктом и чуть ли не главным человеком. У нее делались большие дела. Полдома она сдавала под медпункт, и тоже шли деньги. У Тани и Анисия проработала 5 лет, за что и осталась вообще без пенсии, поскольку не доработала в колхозе до положенных 25 лет, а 5 лет подметания в медпункте не считаются для выплаты пенсии как рабочему. Мама съездила было с Анисией в собес, в Призерское, но собес был уже навеки безнадежно закрыт. И все было прикрыто, и мама быстро пешком дотопала 25 километров до Моры с напуганной Анисией. И Анисия с новым рвением принялась копать, рубить в лесу, таскать сучьи и стволы к себе в дом, спасаясь от перспективы голодной смерти, которая ожидала бы ее в случае безделья. И живой пример тому являла Марфутка, которой было 85 лет. И она уже не топила в избе, а картофель, который она кое-как перетаскала к себе в дом, за зиму замерз и теперь лежал гнилой, мокрой кучкой. Все-таки Марфутка за зиму кое-что подъела, да и со своим единственным добром гнилой картошкой не желала расставаться. Хотя мама меня к ней однажды послала с лопатой все это выскрести. Но Марфутка не открыла мне дверь, разглядев в заткнутое тряпками окно, что я иду с заступом. Марфутка то ли ела картошку сырой при полном отсутствии зубов, то ли разводила огонь, когда никто не видел, неизвестно. Дров у нее не было ни полена. Весной Марфутка, закутанная во множество сальных шалей, тряпок и одеял, являлась к Анисе в теплый дом и сидела там, как мумия, ничего не говоря. Анисия ее и не пыталась угощать. Марфутка сидела. Я посмотрела однажды в ее лицо, вернее, в тот участок ее лица, который был виден из тряпья, и увидела, что лицо у нее маленькое и темное, а глаза — как мокрые дырочки. Марфутка пережила еще одну зиму, но на огород она уже не выходила и, видимо, собиралась умирать с голоду. Анисия простодушно сказала, что Марфутка прошлый год еще была хорошая, а сегодня совсем плохая. Уже носочки затупились, смотрит в ту сторону. Мать взяла меня, и мы посадили Марфутке картошки так с полведра. А Марфутка смотрела за нами с задов своего домишка и беспокоилась. Видно, что мы захватили ее огородик, но доползти до нас она не посмела. Мать сама пошла к ней и дала ей полведра картошки. Видимо, Марфутка поняла, что ее огород покупают за полведра картошки, и не стала брать картошку, сильно испугавшись. Вечером мы с мамой и папой пошли к Анисе за козьим молоком, а Марфутка сидела там. Анисия же сказала нам, что она нас видела на Марфином огороде. Мама ответила ей, что мы решили помочь бабе Марфе. Анисия же возразила, что Марфутка собралась на тот свет, нечего ей помогать, она найдет дорогу. Надо сказать, что Анисии мы платили не деньгами, а консервами и пакетами супов. Долго это продолжаться не могло. Молоко у козы было и пребывало с каждым днем, а консервами мы только и питались. Надо было установить более жесткий эквивалент. И мама сказала тут же, после разговора с Анисией, что консервы кончаются, есть нам самим нечего, так что молоко покупать не будем. Анисия, человек смекалистый, ответила, что завтра принесет нам баночку молока и поговорим, может, если у нас есть картошка. Тогда поговорим. Анисия, видимо, злилась на то, что мы тратим картофель на Марфутку, а не на покупку молока. Она не знала, сколько мы извели картофель на Марфуткин огород в голодное весеннее время. Месяц май, месяц ай. И воображение у нее работало как мотор. Видимо, она прорабатывала варианты Марфуткиного скорого конца и рассчитывала снять урожай за нее, и заранее сердилась на нас, владельцев посаженного картофеля. Все становится сложным, когда речь идет о выживании в такие времена, каковыми были наши, о выживании старого немощного человека перед лицом сильного молодого семейства. Матери и отцу было по 42 года, мне 18. Вечером к нам сначала пришла Таня, в городском пальто и резиновых сапогах желтого цвета, с новой хозяйственной сумкой в руках. Она принесла нам задавленного свиньей поросенка, завернутого в чистую тряпку. Она полюбопытствовала, прописаны ли мы в море. Она сказала, что у многих домов есть владельцы, и они захотят приехать, если им написать. А это не брошенные дома, и брошенное добро, и каждый гвоздь надо купить и вбить. В заключение Таня напомнила нам о перенесенной изгороди и о том, что Марфутка еще жива. Поросенка она предложила купить у нее за деньги, за бумажные рубли, и папа в этот вечер рубил и солил мертвого поросенка, который в тряпке был очень похож на ребенка, глазки с ресничками и т.д. Потом, после ее ухода, пришла Анисия с баночкой козьего молока, и мы быстро договорились за чашкой чая о новой цене молока, за банку консервов 3 дня молока. Анисия с ненавистью спросила о Тане, зачем она приходила, и одобрила решение помочь Марфутке, хотя о Марфутке она отозвалась со смехом, что от нее пахнет. Козье молоко и давленный поросенок должны были уберечь нас от цинги. Кроме того, у Аниси Подрастала козочка, и мы решили ее купить за 10 банок консервов, но попозже, когда она чуть подрастет, поскольку Анисия лучше понимает, как растить козлят. С Анисией мы, правда, не переговорили, и эта старая бабка, помешавшись на почве ревности к своей бывшей заведующей Тане, пришла к нам торжественно, с убитой козочкой в чистой тряпке. Две банки рыбных консервов были ей ответом на ее дикое поведение, а мама заплакала. Мы попробовали, сварили свежего мяса, но его есть было невозможно почему-то. Папа его опять-таки засолил. Козочку мы все-таки купили с мамой, отшагав 10 и 10 километров туда и обратно за Тарутино, в другую деревню. Но мы шли как бы туристы, как бы гуляя, как будто времена остались прежними. Мы шли с рюкзаками, пели, в деревне спросили у колодца, где попить козьего молока, купили за лепешку хлеба баночку молока и восхитились молодыми козлятками. Я стала искусно шептать маме, как будто я прошу козленочка. Хозяйка сильно возбудилась, предчувствуя бизнес, но мама на ухо же мне отказала. Тогда хозяйка льстиво похвалила меня, сказав, что любит козлят как родных детей, и потому мне бы отдала в руки обоих. Но я сказала, что вы, мне одну козочку. Быстро сторговались. Тетка явно не знала нынешнего счета деньгам и взяла мало, и даже дала нам комочек каменной соли в дорогу. Видимо, она была убеждена, что сделала выгодное дело, и действительно, козочка быстро начала у нас хереть, перемучившись в дороге. Положение поправила все та же Анисия. Она взяла козленка к себе, предварительно вымазав его своей дворовой грязью. И коза приняла козленка как своего, не убила. Анисия просто цвела. Самое основное теперь у нас было. Но мой неугомонный хромой отец начал ходить каждый день все в лес и в лес. Он уходил с топором, с гвоздями, с пилой, с тачкой, уходил на рассвете, приходил в ночной тьме. Мы с мамой возились в огороде. Кое-как продолжали отцовскую работу по сбору оконных рам, дверей и стекол. Потом мы все-таки готовили, убирали, носили воду для стирки, что-то шили. Из старых, свалявшихся тулупов, найденных по домам, мы шили что-то типа пимов на зиму, шили рукавицы, сделали для кровати меховые подстилки. Отец, когда увидел такую подстилку ночью, нащупал под собой, мгновенно скатал все три штуки и утром увез на тачке. Похоже было, что отец готовит еще одно логово, только в лесу. И это оказалось потом очень и очень кстати. Хотя потом оказалось также, что никакой труд и никакая предусмотрительность не спасут от общей для всех судьбы. Спасти не может ничто, кроме удачи. Тем временем мы прожили самый страшный месяц — июнь. Месяц АУ. Когда припасы в деревне обычно кончаются. Мы жрали салат из одуванчиков, варили щи из крапивы, но в основном щипали траву и носили в рюкзаках и сумках. Косить мы не умели, да и трава еще не очень поднялась. Анисия, в конце концов, дала нам косу за 10 рюкзаков травы, а это немало, и мы с мамой по очереди косили. Повторяю, мы жили далеко от мира. Я сильно тосковала по своим подругам и друзьям, но ничто уже не доносилось до нашего дома. Отец, правда, слушал радио, но редко, берег батарейки. По радио передавалось все очень лживое и невыносимое, но мы косили и косили. Наша козочка Рая подрастала, надо было ей подыскивать козленка. И мы пошли опять в ту же деревню, где проживала наша владелица еще одного козленка. А ведь она нам его навязывала тогда, а мы и не знали подлинной ценности козленка. Хозяйка козленка встретила нас неприветливо. Все уже о нас все знали, но не знали, что у нас есть козочка. Наша Райка воспитывалась у Анисии, поэтому хозяйка встретила нас неприветливо. Она нам продала, а мы не уберегли. Наше дело. Козленка она не стала продавать. Муки у нас уже не было. Ни муки, ни лепешек. Да ее козленок весил уже много. И 3 кило свежего мяса стоило неизвестно сколько в голодное время. Договорились мы только на том, что отдаем ей 1 кило соли и 10 брусков мыла. Но это для нас была цена будущего молока, и мы сбегали домой за всем этим делом, предупредив хозяйку, что нам нужен живой козленок. «А что я буду мараться для вас?» — ответила хозяйка. К вечеру мы принесли козленка домой и пошли в суровые летние будни, сенокос, прополка огорода, окучивание картофеля. И все в одном ритме с Анисией. По договоренности мы брали у Аниси 1/2 козьих катышков и кое-как удобряли почву. Но росло у нас плохо и мелко. Бабка Анисия, освобожденная от сенокоса, привязавши козу и весь козий детский сад в пределах нашей видимости, бегала за грибами и ягодами, заходила к нам и принимала нашу работу. Пришлось заново пересеять укроп, который мы посеяли слишком глубоко, а он был нужен для засолки огурцов. Картофель ударился в ботву. Мы с матерью читали книгу «Справочник садово-огородного хозяйства». А отец наконец-то закончил свои работы в лесу, и мы пошли смотреть его новое жилье. Это оказалась чья-то избушка. Отец ее то ли подновил, во всяком случае проконопатил, вставил рамы, стекла, двери, покрыл крышу толем. В доме было пусто. Все следующие ночи мы возили туда столы, лавки, ларьи, бодейки, чугунки и оставшиеся припасы. Все прятали. Отец же рыл там погреб и чуть ли не подземную землянку с печью. 3-й дом по счету. У отца уже цвело в огородике. За лето мы с матерью стали грубыми крестьянками, с толстыми пальцами на руках, с толстыми грубыми ногтями, в которые въелась земля. И что самое интересное, у основания ногтей возникли как бы валики, утолщения или наросты. Я заметила, что у Аниси то же самое, и у бездеятельной Марфутки те же руки, и у Татьяны, самой большой нашей барыни и медработника, была та же картина. Кстати говоря, постоянная посетительница Тани, пастушиха Верка, повесилась в лесу. Пастушихой она уже не была. Стадо все съели, и Аниси очень грешила на Таню и выдала нам ее тайну, что Таня давала Верке не чаю, а какого-то лекарства, и Верка не могла без него жить, из-за этого повесилась, платить стало нечем. Верка оставила маленькую дочь, и без отца при этом. Анисия, поддерживавшая сношение с Тарутиным, рассказала, что эта дочка живет у бабушки. Потом выяснилось, далее из того же торжествующего рассказа Анисии, что эта бабушка вроде нашей Марфуты, красавица, только еще и пьющая, и 3-летний ребенок, совершенно уже без памяти, был привезен мамой к нам в дом в старой детской коляске. Маме всегда было больше всех надо. Отец злился. Девочка мочилась в кровать, ничего не говорила, сопли слизывала, слов не понимала, ночью плакала часами. И от этих ночных криков всем скоро не стало житья, и отец ушел жить в лес. Делать было нечего, и все шло к тому, чтобы отдать девочку ее непутевой бабке. Как вдруг эта бабка, Фаина, сама пришла к нам и стала, покачиваясь, выманивать деньги за девочку и за коляску. Мать без единого слова вывела ей Лену, чистую, подстриженную, босую, но в платьице. Лена вдруг упала в ноги моей матушке без крика, как взрослая, и согнулась в комочек, охвативший мамины босые ступни. Бабка заплакала и ушла без Лены и без коляски. Видимо, ушла умирать. Она шаталась на ходу и вытирала слезы кулаком, а шаталась она не от вина, а от полного истощения, как я догадалась потом. Хозяйства у нее давно не было никакого. Последнее время Верка ведь не зарабатывала ничего. Мы-то сами ели все больше вареную траву в разных видах, с грибным супом во главе. Козлята давно жили у отца, от греха подальше. Колея туда заросла совсем, тем более, что отец ходил с тачкой разными путями в рассуждении о будущем. Лена осталась жить с нами. Мы отливали ей молока, кормили ягодами и нашими грибными щами. Все становилось гораздо страшнее, когда мы начинали думать о зиме. Хлеба, ни муки, ни зерна не было. Ничего в округе не было посеяно. Ведь бензина и запчастей не водилось давно. А лошадей перебили еще раньше. Пахать оказалось не на чем. Отец походил, пособирал каких-то случайных уцелевших колосьев на бывших полях. Но перед ним уже прошлись, и не раз. Ему досталось немного, мешочек зерен. Он рассчитывал освоить в лесу озимый сев на поляне невдалеке от избушки, выспрашивал у Анисии сроки, и она обещала ему сказать, когда и как сеют, как пашут. Лопату она отвергла, а сахи не было нигде. Отец попросил ее нарисовать саху и стал, совсем как Робинзон, сколачивать какую-то штуку. Анися сама плохо помнила все подробности, хотя ей и приходилось во времена оны ходить за коровой с сахой. А отец загорелся инженерной идеей и стал изобретать этот велосипед. Он был счастлив своей новой судьбой и не вспоминал о городе, которому оставил много врагов, в том числе и своих родителей, моих бабушку и дедушку, которых я видала только в глубоком детстве. А дальше все утонуло в скандалах из-за моей мамы и дедовской их квартиры. Провалились они пропадом, с генеральскими потолками, сортиром и кухней. Нам в ней не привелось жить, а теперь, наверное, мои бабушка и дедушка были уже трупами. Мы никому ничего не сказали, когда убирались из города, хотя отец готовился к отъезду долго, откуда у нас и набрался полный кузов мешков и ящиков. Все это были вещи недорогие и в свое время не дефицитные. Отец мой, человек дальновидный, собирал их в течение нескольких лет, когда они действительно были недорогими и не дефицитными. Мой отец, бывший спортсмен, турист-альпинист, геолог, повредивший ногу в бедре, давно жил, жаждой уйти. И тут обстоятельства совпали с его все развивающейся манией бегства. И мы бежали, когда все еще было безоблачно. Над всей Испанией безоблачное небо, шутил отец буквально в каждое хорошее утро. Лето выдалось прекрасное. Все зрело, наливалось. Наша Лена начала разговаривать, бегала за нами в лес, не собирала грибы, а именно бегала за мамой, как пришитая, как занятая главным делом жизни. Напрасно я приучала ее замечать грибы и ягоды. Ребенок в ее положении не мог спокойно жить и отделяться от взрослых. Она спасала свою шкуру и всюду ходила за мамой, бегала за ней, на своих коротких ногах, с раздутым своим животиком. Лена называла маму няня. Откуда она взяла это слово, мы ей его не говорили. И меня она называла няня. Очень остроумно, кстати. Однажды ночью мы услышали под дверью писк, как бы котенка, и обнаружили младенца, завернутого в старую замасленную телогрейку. Отец, который претерпелся к Лене и даже приходил к нам днем кое-что поделать по хозяйству, тут ахнул. Мать была настроена сурово и решила спросить Анисию, кто это мог сделать. С ребенком ночью в сопровождении молчаливой Лены мы отправились к Анисии. Она не спала, она тоже слышала крик ребенка и сильно тревожилась. Она сказала, что в Тарутино пришли первые беженцы и что скоро придут и к нам. Ждите еще гостей. Ребенок пищал пронзительно и безостановочно. У него был твердый, вздутый живот. Таня, приглашенная утром для осмотра, сказала, даже не притронувшись к ребенку, что он не жилец, что у него младенческое. Ребенок мучился, орал, а у нас даже не было соски, чем кормить. Мама капала ему в пересохший ротик водичкой, он захлебывался. Было ему на вид месяца 4. Мама сбегала хорошим маршем в Тарутино, выменила соску у аборигенов на золотую кучку соли и прибежала назад, бодрая. И ребенок выпил из рожка немного воды. Мама сделала ему клизму, даже с ромашкой. Мы все, не исключая отца, бегали, носились, грели воду, поставили ребенку грелку. Всем было ясно, что надо бросать дом, огород, налаженное хозяйство, иначе нас накроют. Бросать огород значило умирать голодной смертью. Отец на семейном совете сказал, что в лес переселяемся мы, а он с ружьем и красивый поселяется в сарае у огорода. Ночью мы тронулись с первой партией вещей. Мальчик, которого назвали Найден, ехал на тачке на узлах. На удивление всем он после клизмы опростался, затем пососал разведенного козьего молока и теперь ехал в овечьей шкуре, притороченной к тачке. Лена шла держать за узлы. К рассвету мы пришли в свой новый дом. Отец тут же сделал второй заход, потом третий. Он, как кошка, таскал в зубах все новых котят, то есть все свои нажитые горбом приобретения. И маленькая избушка оказалась завалена вещами. Днем, когда все мы, замученные, уснули, отец отправился на дежурство. Ночью он привез тачку вырытых еще молодых овощей, картофеля, моркови и свеклы, репки и маленьких луковок. Мы раскладывали это в погребе. Тут же ночью он снова ушел и вернулся чуть ли не бегом с пустой тачкой. Прихромал понуро и сказал: «Все». Еще он принес баночку молока для мальчика. Оказалось, что наш дом занят какой-то хозкомандой. У огорода стоит часовой. У Аниси свели козу в тот же наш бывший дом. Аниси с ночи караулила отца на его боевой тропе с этой баночкой вечерошнего молока. Отец хоть и горевал, но он и радовался, потому что ему опять удалось бежать, и бежать со всем семейством. Теперь вся надежда была на маленький огород отца и на грибы. Лена сидела в избушке с мальчиком. В лес ее не брали, запирали, чтобы не срывала темпа работ. Как ни странно, вдвоем с мальчиком она сидела, не билась об дверь. Найден вовсю пил отвар из картофеля, а мы с матерью рыскали по лесам с кошелками и рюкзаками. Грибы мы уже не солили, а только сушили. Соли почти не было. Отец рыл колодец. Ручей был далековато. На пятый день нашего переселения к нам пришла бабка Анисия. Она пришла пустая, без ничего, только с кошкой на плече. Глаза у Аниси смотрели странно. Аниси посидела на крылечке, держа испуганную кошку в подоле, потом подхватилась и ушла в леса. Кошка забилась под крыльцо. Аниси вскоре принесла полный передник грибов, среди них лежал и мухомор. Аниси осталась сидеть у нас на крыльце и не пошла в дом. Мы ей вынесли нашего пустого супу в баночке из-под ее же молока. Вечером отец отвел Анисию в землянку, где у нас был третий запасной дом. Анисия отлежалась и начала бодро рыскать по лесам. Грибы я у нее отбирала, чтобы она не отравилась. Часть мы сушили, часть выбрасывали. Однажды днем, вернувшись из леса, мы нашли наших приемышей всех вместе на крыльце. Анисия качала найдена и вообще вела себя как человек. Ее словно прорвало. Она рассказывала Лене. Все перешвыряли, все унесли. К Марфуте даже не сунулись, а у меня все взяли, козу свели на веревочке. Анисия еще долго была полезной. Пасла наших коз, сидела с Найденом и Леной до самых морозов. А потом Анисия легла с детьми на печку и слезала только на двор. Зима замела снегом все пути к нам. У нас были грибы, ягоды сушеные и вареные, картофель с отцовского огорода, полный чердак сена, моченые яблоки, заброшенных в лесу, усадеб, даже бочонок соленых огурцов и помидоров. На делянке под снегом укрытый рос озимый хлеб. Были козы, были мальчик и девочка для продолжения человеческого рода, кошка, носившая нам шалых лесных мышей. Была собака, красивая, которая не желала этих мышей жрать, но с которой отец надеялся вскоре охотиться на зайцев. С ружьем отец охотиться боялся. Он боялся даже дрова рубить из-за опасений, что нас засекут по звуку. В глухие метели отец рубил дрова. У нас была бабушка, кладезь народной мудрости и знаний. Вокруг нас простирались холодные пространства. Отец однажды включил приемник и долго шарил в эфире. Эфир молчал. То ли сели батареи, то ли мы действительно остались одни на свете. У отца блестели глаза. Ему опять удалось бежать. В случае, если мы не одни, к нам придут. Это ясно всем. Но, во-первых, у отца есть ружье, у нас есть лыжи и есть чуткая собака. Во-вторых, когда еще придут? Мы живем, ждем, и там мы знаем, кто-то живет и ждет, пока мы взрастим наши зерна. И вырастет хлеб, и картофель, и новые козлята. Вот тогда они и придут. И заберут все, в том числе и меня. Пока что их кормит наш огород. Огород Аниси и Танино хозяйство. Тани давно уже нет. Я думаю, а Марфутка на месте? Когда мы будем, как Марфутка, нас не тронут. Но нам до этого еще жить да жить. И потом мы ведь тоже не дремлем, мы с отцом осваиваем новое убежище. Чудо. У одной женщины повесился сын. То есть, когда она пришла с ночного дежурства, мальчик лежал на полу. Рядом валялась табуретка, а с люстры свисала тонкая синтетическая веревка. Рот у парня был в крови, на шее ясно виднелась красная полоска. Он был без сознания, однако сердце еле слышно билось, так что приехавший на скорой помощи врач сказал, что это была только попытка самоубийства. Причем на столе лежала записка: «Мамочка, прости, я тебя люблю».